Дон Вито Дамблдор. Глава 1. Здравствуй, магическая Англия. В доме в Годриковой впадине, на полу под лестницей лежал молодой человек в луже крови, натекшей из разбитой головы. Луч солнца из высокого окна скользнул по лежащему телу и двинулся дальше, отразившись в подсохшей лужице. Молодого человека звали Аберфорд Дамблдор, и он вчера сломал нос своему старшему брату на похоронах сестры. А все потому, что в смерти Арианы был виноват Альбус. Приревновал своего любовника Гриндевальда к сестре, на которой тот должен был жениться. Альбус всегда был немного ненормальным. Сильный волшебник, помешанный на общем благе, со своим смазливым дружком Геллертом, они вечно грезили несбыточными прожектами. С горящими глазами обсуждали, как изменит магический мир к лучшему. А в итоге сестра и мать погибли. Умерли так рано, что для волшебников, живущих долго, особенно страшно. А самое ужасное было то, что Альбус своими действиями разрушил семью Дамблдоров. Оставшись один, Аберфорд не выдержал и впервые напился. Он глотал дешевые огневиски и не пьянел, не мог забыться. В какой-то момент ему захотелось умереть и попасть в то счастливое время, где живы отец и мать, где сестра снова возьмет его теплой ладошкой за руку и, глядя в глаза, скажет: «Не печалься, Абби, все будет хорошо, ты же знаешь», а потом засмеется своим звонким, словно колокольчик, голоском, и они пойдут на улицу играть. Единственное, что успел подумать Аберфорд затуманенной головой, падая вниз по лестнице, что огневиски все же на него подействовал. Дон Вито Корлеоне медленно приходил в себя. Нещадно болела голова, под рукой чувствовалось что-то липкое. Вито поднес руку к глазам и увидел, что ладонь вся красная от крови. «Мне что, прострелили голову?» — проползла какая-то ленивая мысль. «Не может быть, я бы уже был мертв». Перед внутренним взором промелькнула вся жизнь. Ослепляющее солнце, яростная боль за грудиной, глаза Майкла и последние слова, вылетающие из посиневших губ. Жизнь так прекрасна. В голове начали мелькать какие-то посторонние воспоминания. Похороны сестры, фальшиво расстроенное лицо Альбуса, равнодушные гости. Снова защемило сердце. Он вспомнил, как решился стереть с надменной морды брата это постное выражение. Удар. Его оттащили. Обещание больше никогда не иметь дел с Альбусом. Вито застонал и попытался подняться. К его изумлению, это удалось неожиданно легко. Вместо старого, располневшего тела мужчины преклонных лет, он находился в теле здорового молодого парня. Оперевшись о лестницу, Корлеоне недоуменно посмотрел на свои руки и прошептал на итальянском: «Дьявол решил поиграть со мной в рулетку». Кое-как поднявшись, он добрался до ванной. Лицо выглядело опухшим. С головы был содран солидный кусок скальпа, с которого и натекла та лужа. Вытершись полотенцем, он в поисках бинта обыскал все в ванной и гостиной, но ничего вообще не нашел, даже самой простенькой аптечки. Зато нашел какую-то палочку и с недоумением взял ее в руки. Видно было, что тело привыкло использовать эту вещь, она даже отзывалась внутри каким-то теплом. Голова снова закружилась, и Корлеоне, не удержавшись, упал на диван. Перед ним опять замелькали какие-то картинки. Школа, студенты, взмахи палочкой, заклинания. Заклинания, вяло удивился он. Какая, к черту, магия? Это была последняя на сегодня мысль, и бывший дон нью-йоркской мафии снова отправился в беспамятство. В этот раз Вито проснулся в гораздо лучшем состоянии. Голова болела по-прежнему, но зато все, что вчера вызывало недоумение и ступор, сегодня воспринимались как должное. Он будто бы вспомнил всю здешнюю жизнь, жизнь молодого, немного инфантильного парня Аберфорда Дамблдора. Корлеоне не знал, как это все получилось, что он оказался здесь. Как крайне прагматичный человек, Вито решил принять все как есть и не искать потаенных смыслов. В ворота забарабанили, и молодой мужской голос закричал: «Аберфорд, выходи, выходи, мать твою!» Вито недоуменно посмотрел в окно и увидел двух приличных, но довольно странно одетых парней, стоящих возле ворот. Наложив заклинанием бинт, это получилось неожиданно легко. Он накинул куртку и вышел на улицу, привычно спрятав в рукав палочку. Палочка для местных, что-то вроде пистолета, решил Вито. А по молодости он часто носил в кармане пистолет. «Аберфорд, ты что, совсем кукухой поехал со своим горем?» — злобно зашипел низкорослый, немного скособоченный парень. «Занял у уважаемых людей 1000 галеонов на партию огневиски, а сам свалил? Где товар, Абби? Ты что молчишь?» В голове Вито мелькнуло воспоминание о том, что прежний Аберфорд решил заняться контрабандой, и как раз сейчас в подвале лежит партия огневиски из Франции, которую он прошлый приобрел за 1000 галеонов в надежде продать в 2 раза дороже совместно с приятелями. Вот только смерть сестры пустила под откос все планы, и ему стало совсем не до бизнеса. Более того, некоторую часть огневиски он уже употребил, заливая горе. Если бросить на чашу весов корысть и утрату семьи, утрата, на мой взгляд, перевешивает корысть. Холодно посмотрел на скособоченного Вита. «Мы поручились за тебя, Аберфорд, перед страшными людьми», — увещающе забормотал второй человек. «А теперь с нас спрашивают, где ваш друг, где товар, где деньги?» Джонатан Плокс и Лаим Кассворт действительно были приятелями Аберфорда. Вита сейчас это прекрасно чувствовал. А еще оба были крайне напуганы. «Проходите», — посторонился Корлеоне. «И не волнуйтесь вы так, огневиски у меня в подвале. Я-то и выпил всего 5-6 бутылок. Чтобы сдать их в пабы, много времени не потребуется. Отдам я эту 1000, не переживайте». «Уже не 1000», — ломающимся баском пробубнил Кассворт. «За просрочку они требуют 1500. Это ребята из Лютного, поверь, лучше им отдать то, что они просят. Не переживай, Лаим, я сам с ними поговорю», — криво усмехнулся Корлеоне. Спустившись в подвал, он показал приятелям штабель огневиски, аккуратно упакованные в ящики. Здесь было действительно гораздо больше, чем на 1500 галеонов, и парни немного успокоились. «А что у тебя с головой, Аберфорд?» – пробурчал кособокий Плокс. «Бутылку разбила кукуху, упал», – лаконично ответил Вита. «Так где мне встретиться с кредиторами, Лаим?» Тот немного помялся, а потом назвал адрес Белой Виверны. «Амадей Датсон, он там всем заправляет», — скривился Кассворт. «Может, тебе не стоит одному-то? Они там крутые ребята». «Ничего», — без улыбки посмотрел на него Вита. «Давайте лучше сейчас займемся продажами. Надо пробежаться по всем пабам. Я в Лютный с самой большой партией, заодно в дырявый котел заскочу. А вы возьмите на себя другие магические деревни». Он посмотрел на Плокса. «Джонатан, у тебя вроде какие-то друзья в Хаксмиде остались. Прометнись по ним. Там много кабаков и желающих купить огневиски старшекурсников». Плокс кивнул, и волшебники начали быстро уменьшать и прятать коробки в саквояжи. Разделив все на 3 части, они вышли из дома, Аберфорд запер дверь, после чего молодые парни разошлись в разные стороны. Зайдя в неприметное место, Корлеоне аппарировал на косую аллею. По факту это была его первая аппарация, которая на удивление закончилась хорошо. Тело и магический источник отлично знали, что делать, поэтому, кроме небольшой радости от самой возможности перемещаться на далекие расстояния, никаких других эмоций Корлеоне не испытывал. Магия вообще давалась удивительно легко. В новых воспоминаниях Вита ощутил, что был не слабее, а в чем-то, даже сильнее старшего брата, но никогда не старался афишировать свои возможности, в отличие от Альбуса. Это тот любил пустить пыль в глаза всем окружающим, даже в детстве строя из себя невесть что. А став постарше, вообще начал создавать имидж великого светлого волшебника. «Великий мужеложец», — сплюнул скривившись, Корлеоне. Он бы мог простить брату его наклонности, в конце концов, это личное дело каждого, но вот то, что Альбус предпочел любовника семье, вызывало у него стойкое омерзение. «Любовь проходит, дружба распадается, и только кровные узы нерушимы навсегда», — печально подумал Корлеоне. Как жаль, что старший брат обезумел в погоне за своей порочной привязанностью. Распродав всю партию, он, не спеша, подошел к тому самому кабаку и спокойно зашел в двери Белой Виверны. На сцене пела что-то веселая молоденькая певичка в коротком красном платье. За столами сидели посетители в основном в темных мантиях старинного покроя, стоял табачный дым, и в глубине зала виднелась барная стойка. Вита подошел к трактирщику и спросил, где он может найти мистера Датсона. Толстый бармен мотнул головой, указывая на стоящий недалеко столик, за которым сидело 4 крепких парней, и негромко прошептал: «Это очень серьезные люди, паренек. Я бы не советовал тебе им грубить, будь осторожен». Вита с благодарностью кивнул головой и направился к столику. «Здравствуйте, господа. Я Аберфорд Дамблдор», — с некоторой заминкой громко произнес Вита Корлеоне. Впрочем, заминка была принята за страх молодого человека, а не за что-то другое. «О, нашлась наша пропажа», — просипел один из сидевших за столом. «Ты принес свой долг, мальчик». «Я принес 1000 галеонов, как и договаривались», — спокойно пожал плечами Вита. «Твой долг составляет 3000 галеонов, щенок», — холодно процедил седой человек, сидевший в центре стола. «И мне не нравится твоя опухшая морда. Похоже, ты сам вылокал свое огневиски. Мы договаривались о 1000, слабо улыбнулся Корлеоне, и сроки еще не прошли. Ты что дерзишь? Вспыхнул весь татуированный крепыш, сидевший справа от Седова. Тебе сказали 3000, вот и будь любезен, отдай. Хочешь, дом продавай, свой и дружков, а иначе сам пойдешь на органы. У нас тут в Лютном не любит выскочек. Ну, хорошо, вздохнул Корлеоне. У меня с собой 1000 кнотами, вам здесь отдать или в другом месте. Остальное золото ребята должны принести мне, когда реализуют свою часть товара. Пойдем в комнаты на второй этаж, поднялись волшебники. Эй, Джон, твой кабинет свободен, или ты там спрятал какую-то шлюху от наших глаз? Крикнул бармену татуированный крепыш. Тот махнул рукой, показывая, что дорогим гостям все можно, и все четверо вместе с Корлеоне отправились наверх. В комнате было несколько кожаных диванов, большой рабочий стол и зеленое, обитое бархатом кресло. Деревянные панели делали кабинет немного мрачным, но в целом все выглядело неожиданно богатым для такого заведения. Седой уселся в кресло за столом и требовательно посмотрел на Корлеоне. «Давай, малый, выкладывай свои кноты». Вита начала доставать мешочки с золотом, полученные от трактирщиков, и выкладывать деньги на стол. Сиплый комментировал каждый новый мешочек, а крепыш и еще один молчаливый худой волшебник быстро считали деньги. Седой холодными рыбьими глазами следил за этим, положив рядом с собой палочку. Галеоны, кноты сикли, все раскладывалось по кучкам и перечитывалось. Наконец, поток мешочков кончился, и Седой подвел итог. «Здесь ровно 1000 галеонов, из тебя, мистер Дамблдор, еще 3000». «Почему 3?» – без особого удивления спросил Вита. «Потому что мистер Амадей Датсон так сказал», – хохотнул крепыш. Седой холодно посмотрел на Корлеоне. «С этого дня ты работаешь на меня, малец. С каждой вашей операцией будете с дружками оставлять себе 20% и из них гасить свой растущий долг. Остальное мне. За год управитесь. Заодно познакомитесь поближе с нормальными магами, что крутится в нашем бизнесе. Завтра жду тебя здесь с остатками денег, что вы там напродавали». «Свободен», — хохотнул Сиплый. «Пока свободен. Ждем тебя завтра здесь. Иначе...» «Ну ты понял, малый». Вита понурил плечи и направился к двери. «Проводи его», — приказал Седой молчаливому. Худой маг тут же встал и в два шага оказался возле Вита, подталкивая его в спину. «Шевелись и делай то, что босс приказал», — пробурчал он сквозь губу. Корлеоне все той же шаркающей походкой подошел к двери, и уже взявшись за ручку, обернулся. Его губы искривила немного виноватая улыбка. «Я не люблю насилие, мистер Датсон. Я просто начинающий контрабандист. Кровь – непозволительная роскошь, но иногда другого выхода нет». Палочка Вита, словно змея, высунулась из рукава и резким росчерком сика перехватила горло, держащему его за плечо высокому магу. Остальные еще оторопело пялились на фонтан крови из горла их товарища, когда бомбарда в грудь крепыша превратила кабинет в филиал скотобойни. Седой выстрелил чем-то темно-магическим в Корлеоне, но тот подставил косой щит, словно на тренировке отбивая заклинание Всиплова. Маг попытался сформировать противо, но просто не успел. Фиолетовый луч влетел ему в грудь и Сиплый завизжал как свинья, с ужасом наблюдая, как в месте попадания мгновенно выгнила целая дыра. Через секунду его визг уже затих и он мешком свалился на пол. Датсон злобно оскалился, но его следующее заклинание вылетело бесполезным шипением, когда очередной быстрой сика Корлеоне пробило все щиты и просто снесло голову Седова. Бесконечное изумление во взгляде голубых глаз, последнее, что заметил Вита перед тем, как голова Седова укатилась под стол. Слегка приоткрыв дверь, Корлеоне не услышал ничего необычного. Внизу так и играла музыка, звучали громкие голоса. Здесь же, даже если кто-то и заметил крики и резкий свист заклинаний, предпочли сделать вид, что ничего не поняли. В Белой Виверне довольно часто творились кровавые разборки. Вита холоднокровно запустил очищающие чары, постепенно приводя кабинет в исходное состояние. После чего кинул редуцию на трупы и сложил уменьшенные тела бандитов в стоявшую на полке с книгами коробку. После чего аккуратно собрал со стола золото в 3 мешочка и положил все себе за пазуху. Спустившись вниз, Корлеоне подошел к немного напрягшемуся от его вида бармену и положил перед ним коробку на стойку. Взглядом показал, что ее стоит открыть, что бармен, посомневавшись, сделал. Увидев внутри лежавшие тела местных авторитетов, толстяк тут же захлопнул крышку и с ужасом вытаращился на Вита. «Мистер Дамблдор», — судорожно сглотнул бармен. «Это же, это...» «Да», — серьезно посмотрел на него Корлеоне. «Мне все равно», — как маг зарабатывает на жизнь, но бизнес этих ребят был немного опасен. Они слишком поверили в свои силы. Всегда найдется тот, кто сильнее. Бармен нервно протер лоб платочком и с трудом выдавил. И что будет дальше, мистер Дамблдор? Бизнес не должен простаивать только из-за того, что у контрабандистов сменился глава. Я завтра еще раз ненадолго займу ваш кабинет, а вы пошлите сову всем участникам моей новой компании. Я хочу познакомиться с ними и составить личное впечатление о коллегах. Первые знакомые контрабандисты, усмехнулся Корлеоне. Мне не очень понравились. Надеюсь, остальные не произведут на меня столь неудачного впечатления. Бармен схватил дрожащими руками коробку. А с этим, что делать? Бросьте в Темзу, Джон, серьезно посмотрел на него Корлеоне. Я рассчитываю на вас, мой друг. Надеюсь, вы готовы мне оказать эту мелкую услугу? Глава 2. Деньги, шлюхи и новый путь к власти. Выйдя на полутемную улицу Лютного из Белой Виверны, Корлеоне не стал задерживаться или гулять по магазинам. Трансгрессировав домой, зашел в гостиную и упал на диван. Вытянул перед собой руку, заметил мелкую дрожь. «Похоже, я взаправду снова стал молодым», — скривился про себя Вита. «Трясусь, как малолетний щегол. Магия эта, черт ее подери, так легко отнять чью-то жизнь», — проскочила в голове неожиданная мысль. Тяжело поднявшись с дивана, Корлеоне направился на кухню, где сначала налил, а потом и выпил, полный стакан огневиски. Через минуту на душе немного полегчало, и он плеснул еще. В начале лета Альбус закончил Хогвартс, а Аберфорту осталось проучиться еще 3 года. Мать умерла, и сестру ни с кем было оставить. Старший Дамблдор собирался после школы традиционно отправиться в путешествие по миру, уже распланировав все вместе со своим любовником Элфиасом Даджем. Но неожиданная смерть матери разрушила его мечты, и Альбус вынужден был остаться с младшим братом и сестрой. Физиономия Элфиаса в детстве была изуродована драконьей оспой. Его в школе дразнили вонючка Додж. Друзей в Хогвартсе у него не было и после того, как высокий и симпатичный Альбус Дамблдор обратил на него свое благосклонное внимание, неуверенный в себе и зависимый юноша был счастлив. Однако, когда Альбус не смог отправиться с ним в путешествие, Элфиас набрался смелости и уехал сам. Но он еженедельно присылал длинные слюнявые письма, где описывал свое путешествие и как ему одиноко. Альбус после этого психовал особенно сильно, ведь денег в семье не было и как жить дальше, он не понимал. Альбус потихоньку тратил все, что осталось от матери и неохотно пытался искать работу. А потом в его жизни появился Геллерт Гриндевальд. Все лето они то тесно дружили телами, то строили планы по захвату мира ради общего блага. В своих мечтах юноши видели себя на вершине, окруженные любовью и почитанием. Власть вызывала сладостную дрожь у обоих, туманя разум. Аберфорд только крутил пальцем у виска. Брат совсем помешался на своей однополой любви и безумных прожектах. Однако с Гриндевальдом все оказалось не так и просто. Хитрый немец узнал у Альбуса, что их мать погибла из-за того, что Ариана была обскуром. Та трагедия в детстве, которая разрушила семью Дамблдоров, привела к тому, что девочка очень испугалась и стала всеми силами сдерживать свою магию. В результате родился обскури и периодически темный дух вырывался на свободу. Он мог причинить вред всем окружающим, из-за этого Ариану не смогли отдать в школу и Киндра занималась с ней сама. В один из таких моментов мать и погибла. Может быть, уроки магии не понравились Ариане, может, Киндра как-то беспечно повела себя с оставшей опасной дочерью. Братья никому не стали рассказывать об этом, чтобы Ариану не забрали в отдел тайн, но Гриндевальд втерся в доверие к Альбусу и в одну из ночей тот проговорился. Идея получить себе на службу такое мощное магическое существо захватила Геллерта. Он начал обхаживать скромную юную девочку, предлагая той быть вместе, а когда вырастет, выйти за него замуж. Униженный Геллерт копошился на полу, утирая кровавую юшку, потом яростно сощурил белесые глаза и прошипел: «Бомбарда, целя в Аберфорта». Луч проклятия случайно угодил в шагнувшего к нему Альбуса, а Дамблдор на рефлексах поставил щит, что его и спасло. Началась быстрая спонтанная дуэль, обмен все более опасными заклинаниями, и дело уже дошло до непростительных, когда в комнату забежала Ариана. «Прекратите!» — закричала девочка, и бросилась между сражающими магами, раскинув руки. Чей убийственный зеленый луч попал в девушку, Аберфорд не видел, но удивленное лицо мертвой сестренки запомнил навсегда. Когда Ариана упала замертво, дуэль сама собой прекратилась. Гриндевальд грубо выругался по-немецки и немедленно трансгрессировал прочь. Альбус опустошенно опустился на пол, неверяще уставившись в мертвые глаза девочки, а Аберфорд в ужасе закрыл лицо руками и тихонько завыл. Выскользнув из плена воспоминаний, Корлеоне снова налил огневиски и залпом его выпил. В его детстве тоже была не менее печальная история. Может, это и позволило ему попасть в человека с похожим прошлым. Сначала глава сицилийской мафии Дон Чичча убил его отца, а затем и брата, попытавшегося ему отомстить. Подобная участь ожидала и маленького Витандолини, но мальчику удалось сбежать в США в последний момент, где ему и дали фамилию Корлеоне. Потеряв родных, Вита решил, что он построит такой мир, в котором его близким никто не сможет угрожать. Корлеоне много работал над этим, создав крупнейшую бандитскую империю Америки, но так и не спас всех. Его дети пострадали в криминальной войне, развязанной жадными конкурентами. Боль утраты снова всколыхнулась внутри, сплетаясь с чувствами Аберфорта. Не выдержав, Корлеоне поднес палочку к виску и скомандовал Самнус, отключив сознание. Утро принесло головную боль и сухость во рту. Ругнувшись, Вита поплелся к умывальнику, чтобы немного привести себя в порядок. Осмотрев в зеркало свои красные глаза и опухшую физиономию, он с раскаянием решил, что так пить, когда тебе еще нет 16, очень плохо. Соорудив бутерброд из оставшихся продуктов, он сел за стол подбивать итоги вчерашнего дня. Удалось сохранить деньги, галеоны, как их тут зовут. Получилось обезглавить местную мафиозную группу, у которой занял золото прежний Аберфорд. Теперь требовалось подмять их организацию под себя, чтобы следующий вожак бандитов не начал охоту уже на самого Вита, для того чтобы отомстить. Но Аберфорду предстоял еще один год в школе, а его старшие дружки Джонатан Плокс и Лаим Кассворт, которые закончили Хогвартс в этом году вместе с Альбусом, не потянут руководство бандой. Что делать Вита, пока не представлял. С одной стороны, просто хотелось бросить эту школу и заняться делами. Но с другой, в магической Англии аттестат СОВ был обязателен для любого волшебника, если тот хотел, чтобы к нему относились серьезно. Оно и плевать, Корлеоне не собирался устраиваться в Министерство магии или какую-то лавку, но репутация образованного мага значила для волшебников слишком многое. Посомневавшись, Вита решил, что еще один год в этой школе как-нибудь вытерпит. Вообще, знания в памяти Аберфорта были полезными. Младший брат сильно завидовал успешности старшего и втайне штудировал и отрабатывал на практике все его конспекты. Мало того, Киндра была старшей дочерью американского шамана, сбежавшей из родного племени с их отцом в Англию. В свитках, которые она тишком взяла с собой, была целая библиотека древних индейцев. Кровавая и страшная магия, которой не знали в Англии. Если бы Киндра увидела, что с таким упорством осваивает по ночам ее младший сын, она бы сразу уничтожила наследие предков или упала без чувств. Плохо было то, что большинство знаний в библиотеке индейцев было направлено на взаимодействие с природой и на убийство. Жертвоприношение, работа с духами, магия снов. Почитатели Кетцалькоатля за века постоянных сражений очень хорошо отточили всевозможные проклятия, яды и боевую магию. Аберфорд занимался остервенело, стараясь превзойти Альбуса, и с годами волшебство поддавалось его упорству все быстрее. Этим вечером Вита неторопливо двигался по косому переулку, затем, не заметив ничего подозрительного, натянул капюшон и шмыгнул в лютный. Едва он вышел из перехода на грязные улочки самого злачного района Лондона, то наткнулся взглядом на упитанного сутенера, возле которого в вызывающих позах покачивали бедрами несколько размалеванных девиц. Одна из них, наоборот, была без броского макияжа и, словно окаменев, привалилась к холодной стене, обхватив себя дрожащими руками, чем и привлекла внимание Корлеоне. Рассмотрев девицу, Вита, к своему изумлению, ее узнал. Это была однокурсница Альбуса, Мэлори Фьори. Невысокого роста, пухленькая выпускница Гриффиндора с хорошей фигурой. Аберфорд помнил ее, видел на движущейся фотографии в комнате Альбуса. А Вита, девушка заинтересовала тем, что была из итальянских эмигрантов. «Здравствуйте», — обратился Корлеоне к сутенеру, не поднимая капюшон. «В этом не было ничего необычного, в лютном переулке так делали почти все. Что тебе?» — хриплым басом пробурчал тучный мужчина, настороженно поглядывая по сторонам. «Выбрал себе подружку на ночь?» «Да, вот эту», — Вита указал пальцем на Мэлори. Та сжалась возле стены, с ужасом уставившись на фигуру в капюшоне. «Один галеон и она твоя», — усмехнулся толстяк. «Забирай. Завтра в 6 утра, портальная цепь утянет ее отовсюду». «Ну, кроме Хогвартса, наверное», — усмехнулся сутенер. «Но тут я рискну, пожалуй. Вряд ли Диппет разрешает профессорам приводить себе шлюх в замок». Корлеоне молча отсчитал нужную сумму и кивнул девушке. Та обреченно последовала за ним. Зайдя в белую виверну, Вито кинул бармену золотой, а в ответ получил таким же способом ключ от номера. Девушка неотрывно следовала сзади, грустно потупив глаза. Открыв дверь, Вито пропустил Меллори вперед и щелкнул замком. Скинув мантию и повесив ее на вешалку, Корлеоне сел на кровати и стал внимательно рассматривать стоявшую в ступоре посреди номера Фиори. Девушка обреченно топталась на месте, не зная, куда деть руки. Под его пристальным взглядом Меллори медленно покраснела, а потом решительно вздохнула и начала стаскивать с себя одежду. Через несколько часов, довольный собой Вито, вышел из ванной и посмотрел на разметавшуюся по кровати Меллори. Глядя на ее формы, его молодое тело снова подало недвусмысленные сигналы, но он волевым усилием их задавил. Сейчас стоило удовлетворить свое любопытство, а развлечение отложить на потом. Корлеоне достал из кармана мантии бутылку огневиски и, материализовав стаканы, разлил алкоголь. «Держи», — сунул он выпивку девушке. «Расскажи Фиоре, что ты забыла в Лютном. Ты же выпускница Гриффиндора, неужели не нашла себе места поприличнее?» Девушка, услышав свое настоящее имя, сначала чуть не опрокинула стакан огневиски, а потом скуксилась и залилась слезами. Ее история была довольно банальной. Отца у девушки не было. Просто однажды какому-то волшебнику приглянулась симпатичная Макгла. Легкий конфундус, и вот уже маг сеет свои семена на бесплодную пашню. Но, видимо, девушка была не совсем Макгла, или по попущению Мерлина, но в итоге у нее родилась дочь-волшебница. Мать девушки, Франческа Фиори, работала простым бухгалтером в лавке торговца, а дочь, как Макгла-рожденная, поступила в Хогвартс, где и проучилась благополучно 7 лет. Однако после выпуска она тут же столкнулась с действительностью. Применять магию среди простецов запрещено статутом секретности, и на работу в магической Англии устроиться сложно. А найти себе место среди магглов девушка не смогла, потому что ничего не умела. И 3 класса образования, полученные до Хогвартса, и отсутствие маггловского аттестата, все это не могло ей позволить претендовать на нормальную работу. Но она не отчаивалась. В Хогвартсе ей неплохо удавались зелья, и она решила наварить простейших составов, чтобы потом реализовать их в косом переулке. Дальше все было печально. Зайдя в магазин Слизини Джиггер, она предложила свои зелья, но хозяин лавки ее высмеял, а напоследок сказал, что купить у нее, вчерашние выпускницы, хоть что-то, смогут только в Лютном, и даже подсказал адресок, на котором ее и взяли в оборот. Обычные остолбени, и вот она, придя в себя, стоит напротив толстого сутенера в дорогом костюме, который презрительно смотрит на нее и говорит: «Теперь ты рабыня, и палочка тебе не понадобится». После чего с хрустом ломает ее концентратор и выбрасывает в окно. На попытку его остановить, мужчина, ухмыляясь, делает легкий пас рукой, и ее пробивает невероятная боль, от которой девушка валится на пол. «У тебя ошейник, милочка», — скалится Пузан. «И с этого дня, ты шлюха. Сейчас мы с тобой и другими девками пойдем на улицы, где я заработаю на вас немного деньжат. И если ты сегодня ни с кем не переспишь, моя дорогая», — погрозил он толстым пальцем, содрогающийся от боли девушки, «то утром, после операции обратно, ошейник отрежет твою прелестную головку. Неплохой стимул понравится клиенту, не правда ли?» — заржал сутенер. «И так будет, пока ты не сдохнешь, грязнокровка. Ну, или тебя не выкупит совсем какой-нибудь упырь на органы». Снова зашелся толстяк злорадным смехом. Выдавив свою историю, Меллори опять заплакала. Судьба таких женщин в Лютном была незавидна, и они довольно быстро погибали или сходили с ума. У Фиори сегодня был первый день работы, но она живо представляла себе, что это будет продолжаться каждый день, много раз, и ей становилось все хуже, несмотря на доставленное, вроде неплохим парнем, удовольствие. Он вообще, внешностью оказался похож на одного из лучших выпускников Гриффиндора, Альбуса Дамблдора. На этого блестящего юношу втайне вздыхали многие ее однокурсницы, но она не знала никого, с кем бы этот парень встречался. Ходили слухи, что Дамблдор предпочитает мальчиков, но за руку его никто не ловил. Вита задумчиво наблюдал за метаниями девушки, но куда ее можно было пристроить, он пока не решил. «Ты говоришь, твоя мать работает бухгалтером?» Внимательно посмотрел Корлеоне на замершую девушку. «Познакомь меня с ней завтра. Я думаю пока выкупить тебя на месяц, и если окажешься полезной», — серьезно произнес он, — «то я заберу твой контракт у сутенера. Свободы не обещаю, но зато не придется спать каждый раз с новым клиентом». «Ну, что, договорились?» — посмотрел Вита во вспыхнувшие надеждой глаза. Ментальная магия привычно сработала, и он тут же провалился в сознание девушки. С этим видом волшебства вообще была связана крайне неприятная ситуация. Альбус где-то в библиотеке нашел книжки по эклюменции или гелименции и усиленно их изучал, сразу увидев в этой науке огромные перспективы. А потом несколько лет издевался над братом, с легкостью читая его мысли. Корлеоне помнил, как стыдно было Аберфорту, когда Альбус, не стесняясь, рассказывал матери и сестре его маленькие страхи. В детстве младший Дамблдор боялся жаб и лягушек, потому что одна из них случайно запрыгнула маленькому Эбби за шиворот, и мальчик долго орал, пытаясь вытряхнуть неожиданного гостя. Это ощущение холодного скользкого тельца, которое копошится у тебя за пазухой, заставило передернуться даже Корлеоне, который никогда не имел подобной фобии. Так вот, Альбус вытащил это воспоминание с помощью легилименции, а потом рассказывал всем знакомым мальчишкам, какой трус и рохля его младший брат. Из-за этого Аберфорту много раз приходилось доказывать обратное кулаками, пока старший Дамблдор осваивал магию в Хогвартсе. И чтобы не быть вечным мальчиком для битья, Аберфорт однажды взломал магические запоры на комнате брата, где обнаружил украденные книги из школьной библиотеки. Альбус, видимо, решил, что подобные свитки не следует изучать другим студентам. Слишком большие преимущества получал такой маг. Аберфорт в течение года каждый день осваивал новые знания, и когда Альбус приехал на каникулы, то прочитать Аберфорта больше не смог. Наверное, природный блок образовался на почве стыда, разочарованно вздохнул старший брат, и после этого не лазил в голову к младшему. Сколько бессонных ночей стоило Эбби, чтобы выучить мозголомную науку, знает, наверное, только подушка, в которую он лил злые слезы, от мучающей его постоянно головной боли. Зато потом мальчик легко прятал мысли от старшего брата, а иногда сам проникал в его сознание, благо тот даже не подозревал, что Аберфорт настолько прокачал эти умения, чтобы пользоваться ими невербально. Воспоминания Дамблдора промелькнули мгновенно, а сейчас Корлеоне легко и спокойно считывал мысли и эмоции девчонки. Проведенное время ей тоже очень понравилось. Ожидая неприятных ощущений от первого раза и будучи не вполне в адекватном состоянии, она тем не менее неожиданно для себя получила удовольствие. Молодой с виду парень оказался чутким и опытным любовником, не стараясь как можно скорее закончить дело, а словно видел все мысли и желания партнерши. Мэллори была ему даже благодарна, несмотря на общий ужас ситуации, в которую она, неожиданно для себя, попала. Когда Аберфорд сказал, что выкупит контракт, в ее сердце загорелась слабая, поначалу надежда, а то, что он не предложил ее освободить, словно в рыцарском романе, убив сутенера и стоящих за ним преступников, показало, что, несмотря на молодость, этот маг обладает здравым умом и рассудительностью. «Ладно, отдыхай пока здесь и не выходи из номера», — приказал ей Корлеоне. «Я сгоняю к сутенеру, договорюсь насчет тебя. Захочешь поесть, зови домовика. Я потом все оплачу бармену». Вита накинул мантию и вышел из номера. Внизу играла музыка, клиенты с одобрением следили за танцующими у шестов девушками, а парень подошел к стойке, лавируя между посетителей. Предупредив бармена, он вышел в темноту лютного, накинув на голову капюшон. Снаружи шел мелкий дождь, но ткань темной мантии хорошо держала воду. Проскользнув по улицам, стараясь не наступать в зловонные лужи, Корлеоне добрался до угла, на котором снял этим вечером Фиори. Несмотря на то, что полночь уже миновала, на перекрестке, подпирая замызганную стену, стоял давешний толстяк, рядом с которым ошивалась последняя жрица любви. Как раз сейчас сутенер ругал ее за то, что никто до сих пор не позарился на довольно потасканную женщину. Когда Вита подошел поближе, толстяк тут же замолчал и оскалился в приветствии. «Вы хотите взять на ночь девочку?» Он начал с надеждой расхваливать свой лежалый товар. «Нет», — прервал его Корлеоне. «Я хочу выкупить на месяц молодую шлюху, что арендовал у тебя вечером. Пухлую такую, грязнокровку. А, осклабился сутенер. Нет, дорогой, эту девку уже заказали на завтра мои знакомые. Он сделанным сожалением покачал головой. Но если ты готов заплатить тройную цену, то я, пожалуй, пойду тебе навстречу. А ты не замерз случаем? Под дождем? Холодно осведомился у него Корлеоне. Когда мне говорят нет, я глохну и ничего не слышу до тех пор, пока мест не скажут да. Да ты знаешь, под кем я хожу, ублюдок, рассвирепел толстяк. Имя Амадей Датсон тебе ни о чем не говорит? Знаешь, что сделают с тобой эти ребята, когда я им расскажу? Ты будешь долго умолять о пощаде. Корлеоне демонстративно медленно достал палочку. Слушай сюда, толстый. Я считаю, разумные люди всегда сумеют найти выход из деловых затруднений. Но если ты решил поиграть в героя, то твой труп послужит примером, что нельзя, не подумав, выставлять клиентам свои глупые условия. Сутенер побледнел, на его жирном лице туда-сюда забегали маленькие глазки. Люди Датсона были сейчас далеко, а этот тип в капюшоне, вот он. Хорошо, я согласен. Пошел на попятную, толстяк, забирая ее на месяц. С тебя 36 галеонов, мгновенно посчитал он требуемое, но мне нужны гарантии, что ты ее вернешь или выкупишь. Это правильное решение, холодно проговорил Вита. Но мы с тобой порядочные люди, нам не нужно давать друг другу гарантии, как каким-то благородным лордам. Кидай сюда ключ от ее ошейника, а сам завтра приходи на обед в Белую Виверну. Там будет собрание моих новых людей, там и рассчитаемся. Сутенер нехотя протянул Корлеоне маленький красный камешек, и в глазах его мелькнуло что-то темное. Если этот хмырь действительно будет завтра практически в штаб-квартире Датсона, он обязательно поквитается с ловкачом, который отобрал у него шлюху, решил про себя толстяк. Вита только хмыкнул, убирая камень в карман, читая как раскрытую книгу, злобненькие мысли сутенера. Сегодня Белую Виверну Аберфорд арендовал полностью из самого утра. Вместо кабака она стала похожа на зал для собраний. Стол для докладчиков расположили возле дальней стены, а перед ним на некотором расстоянии расставили рядами кресла и стулья. Как в театре, мать твою, усмехнулся про себя Вита, усаживаясь за стол. В зал несмело зашли его старшие друзья Плокс и Косвард. Несмотря на склочность первого и некоторую тупость второго, парни они были надежные. «Ты чего творишь, Абби?» – зашипел Плокс. «Придумал на все деньги гульнуть. Напоследок, присаживайтесь, ребята», – холодно ухмыльнулся Корлеоне. «Я решил, что обычная контрабанда – не то, чем нам стоит заниматься всю жизнь. Я не предлагаю все бросить», – махнул он рукой на пытающегося что-то сказать Плокса. «Просто надо сразу смотреть шире. Выкладывайте вашу добычу на стол, сколько удалось выручить». Почесав головы, парни начали вытаскивать мешочки с галеонами. «Итак, вы собрали по 800 монет каждый», — подбил баланс Вита. «И я заработал 1000», — выставил он свой мешочек. «Итого у нас есть немаленькая сумма. А откуда у тебя 1000, если старшие сказали, что 1500 надо отдать им?» Изумленно вытаращился на Аберфорта Плокс. «Я же говорил, что решу эту проблему, Джонатан». Холодно посмотрел на него Корлеоне. «Амадей Датсон отправился искупаться в Темзу со своими ребятами, а нам сегодня предстоит подмять под себя их банду. Но не волнуйтесь, говорить буду я. А чего они там плавают, Абби?» Изумился Косвард. «Темза – не место для купания». Плокс закатил глаза, а Корлеоне по-доброму усмехнулся. «Не волнуйся за них, Лаим», – почесал нос Вита. «Зато они не забрали наши галеоны себе». «Ну, ладно», – пожал плечами Косвард. «Что будем делать сейчас? Через час должны собраться все члены банды Датсона, а я попытаюсь их убедить работать на нас», — ответил Вита, хмуро посмотрев на дверь. «Вы, на всякий случай, держите палочки наготове». Ровно в 12 в зале начали собираться разные преступники и контрабандисты, с некоторым недоумением поглядывая на трех пацанов, сидевших за столом на импровизированной сцене. Всего набралось около 40 человек, которые расселись по креслам и стульям. Джон Марлоу, бармен и бессменный хозяин Белой Виверны, настоятельно попросил всех их собраться, намекая, что в верхушке банды произошли некоторые изменения. Сам он тоже был здесь, осторожно примостившись поближе к дверям. В зале начал нарастать недоуменный шум, когда Корлеоне, до этого внимательно разглядывавший собравшихся магов, приложил палочку к горлу и скостовал сонорус. Тихо разнеслось по залу, и все немедленно заткнулись. «Ныне покойный Амадей Датсон и его друзья завещали мне право позаботиться о вас, уважаемые маги», — с усмешкой начал Корлеоне. «Каждому человеку назначена судьбой своя дорога. Так получилось, что наши с вами пути пересеклись, и дальше мы пойдем вместе. Ты че буровишь, пацан?» — вскочил высокий грузный мужчина с татуированным лицом. «Где Амадей? Вы вообще кто такие?» Нешка Пагак мгновенно выхватил палочку Вита. Глаза татуированного тут же застыли, как будто он увидел что-то неведомое, а потом его голова лопнула, забрызгав мозгами соседей, и мужчина мешком свалился на пол. «Я же сказал», не повышая голос, терпеливо повторил Корлеоне, переводя тяжелый взгляд с одного бандита на другого. «Мистер Датсон отошел от дел и передал мне право возглавить организацию, а этот...» кивнул Вита на лежащее тело. «Наверное, забыл помыть уши, вот и не расслышал. Уши-то закупорились. Как видите, давление его изгубило». Балагуря, он внимательно смотрел на собравшихся, на полную мощность задействовав легилименцию и отслеживая их состояние. Сейчас, после столь демонстративной расправы над неформальным вожаком оппозиции, который даже иногда позволял себе спорить с главарем, остальные бандиты и контрабандисты оказались в некотором недоумении. Явно, еще несовершеннолетний щегол вызывал страх, стоило только чуть к нему приглядеться. На еще безусом лице выделялись глаза, холодные, внимательные, будто у змей. Они цепко следили за каждым движением собравшихся волшебников, и у всех, привыкших чувствовать опасность магов, было ощущение, что, попытайся они сейчас сопротивляться этой власти, то быстро отправится следом за уже погибшим. Новый главарь, несмотря на молодость, оказался крайне жесток, поэтому все про себя решили послушать, что он предложит. Раньше Датсон все платили за покровительство, а тот, в свою очередь, выступал этакой крышей для всех нелегальных дел банды, убивая и калеча конкурентов. У него были знакомые Авроры, и иногда удавалось кого-то спасти от Азкабана. Правда, обходилось это настолько дорого, что многие бандиты решали, что лучше отсидеть на нижних уровнях пару лет, чем влезать в столь кабальные долги. На нижних уровнях почти не было дементоров, этих злых демонов Азкабана, и выдержать там пару лет было можно, даже для обычного преступника. «Мы организовываем профсоюз», между тем начал рассказывать Корлеоне. «Каждый из нас будет скидываться 20-й частью своих доходов в общую копилку. С этих денег будет собираться сумма, которая позволит начать нам всем легальный бизнес среди мира магов и простецов. Вы не представляете себе, какие возможности ждут вас на этом пути», поднялся на ноги Корлеоне. «Все, кто пойдет за мной, через 10-20 лет могут стать обеспеченными магами и навсегда забыть про нищету. А как же Аврора и ДМП?» выкрикнул кто-то из второго ряда. «Ко всем можно найти подход», пожал плечами Корлеоне. «Были бы деньги». Так, отвечая на посыпавшиеся вопросы, он методично рассказывал о новой структуре организации. Его товарищи сидели как истуканы, сжимая под столом палочки в потных руках. Но после столь наглядной расправы, никто из собравшихся не торопился спорить с новым главой. «Чтобы вести бухгалтерию, я найду нужного нам человека», между тем продолжал объяснять Вита. «А конкурентов мы полностью выдавим из этого бизнеса», посмотрел он на шушукающихся контрабандистов. «Я давно усвоил, что свободная конкуренция нецелесообразна, целесообразна и действенна монополия». Договорившись по всем вопросам и распустив людей, Вита подошел к бармену Джону и уселся рядом. «Мистер Марлоу», посмотрел на него Корлеоне, «я не планирую жить по правилам, установленным другими, правилам, навязывающим мне на каждом шагу поражение. Моя конечная цель – собрать вокруг себя достойных и уверенных в своем будущем, магов, но сохраняя за собой власть и силу, ибо тот, кто слаб, не способен защитить ни себя, ни свою семью. Поэтому я буду идти к своей цели, а вы мне в этом поможете». Вита серьезно посмотрел в глаза Джону, и Марлоу, не отводя взгляда, согласно кивнул. Толстый сутенер выходил одним из последних. Сегодня он с ужасом узнал, по голосу и манере речи, вчерашнего ловкача в новом вожаке банды. «Ну, ее к Мордреду, эту шлюху. Чтоб я выступил против такого монстра, да и кому теперь жаловаться-то? Датсон с его боевиками, пожалуй, что и нет больше». Глава 3. Если друг оказался вдруг. Днем в Белой Виверне тоже хватало посетителей, поэтому Вита снова занял хозяйский кабинет. Банда Датсона вела кое-какую бухгалтерию, но порядка в ней не было совершенно. Долговые расписки, выплаты денег боевикам, расходы на взятки ДМП и Аврорату. Все было свалено в кучу грязных засаленных папок, глядя на которую Корлеоне невольно накрывала тоска. Ему безумно не хватало его друга и советника, Джинка Абанданда. Вот кто действительно плавал во всей этой бухгалтерской зауме как рыба в воде. Вита решил, что ему срочно требуется найти такого человека, который сможет разгрести эти Авгеевы конюшни. Причем он должен быть верен только ему, Вита. Слишком важные знания, фактически компромат на всю банду, получит в свои руки бухгалтер. Еще раз, со вздохом оценив фронт работ, Корлеоне брезгливо положил первую папку на стол. Это оказалась информация по публичному дому, возле дверей которого он встретил, не так давно, Мэлори Фьори. Развязав тесемки, Вита вытряхнул документы и начал их аккуратно раскладывать, а папку поставил на край стола. Информации оказалось неожиданно много. Новые и старые девочки, платежи наемникам, охотящимся на маглорожденных сирот, отчисления ДМП, сутенерам и много другое. В этот момент в дверь постучали и домовой эльф хозяина кабака, нервно двигая ушами, робко заглянул в кабинет. «Простите, господин волшебник, к вам посетитель», — пропищало существо. «Пусть войдет», — пробурчал Вита и аккуратно придвинул поближе волшебную палочку. В кабинет, как-то неловко съежившись, просочился уже знакомый толстый сутенер и, вытирая вспотевший лоб, нервно затоптался на пороге. Корлеоне молча указал на стоящий перед столом деревянный стул. Мужчина, стараясь быть аккуратным, присел на краешек стула, что при его грузном теле смотрелось почти комично. «Мистер Дамблдор, я к вам по поводу того недоразумения», — сглотнул тучный маг и замолчал под тяжелым взглядом собеседника. Затем, внезапно, молодое лицо Аберфорта расплылось в добродушной гримасе, и он уважительно кивнул сутенеру. «Здравствуйте, здравствуйте, мистер. А я все жду, когда же вы придете за своими деньгами», — Вита выложил на стол мешочек с золотом. «Вот, здесь как раз 36 галеонов за ту рабыню, что я у вас так беспардонно забрал. А если она мне понравится, то я готов заплатить за нее полную сумму выкупа». Сутенер посмотрел на протянутый кошелек, как на ядовитую змею и судорожно вздохнул. «Простите меня, лорд Дамблдор», — сбивчиво начал мужчина. «Я же не знал, с кем разговариваю. В знак извинений за мою дерзость примите эту прекрасную рабыню в качестве подарка». Он заискивающе посмотрел на Вита, пытаясь поймать его взгляд. Корлеоне на мгновение погрузился в разум сидящего напротив человека и не увидел в его мыслях ничего подозрительного, только страх за свою жизнь и желание быть полезным новой власти. «Ну, хорошо», — с обманчивым сожалением Вита положил мешочек обратно. «Я рад, что вы решили заручиться моей дружбой, а не деньгами. Если у вас возникнут проблемы, можете смело ко мне обратиться напрямую. Я всегда буду рад видеть вас у себя. А сейчас извините», — покосился Корлеоне на документы, «слишком много работы». Толстяк бросил взгляд на папку, где было выгравировано название контролируемого им заведения, и неловко поклонившись перед выходом, аккуратно закрыл за собой дверь. Поработав с документами еще несколько часов, Вита устало откинулся на спинку кресла и решил, что ему срочно надо проветриться. Чтобы не тратить время на простую прогулку, он зашел в номер, который выделил Мэлори, и увидел девушку, читающую какой-то бульварный роман. «Собирайся, мы идем на прогулку», — приказал Корлеоне. Пока Фьори металась по номеру, он успел принять душ и съесть обед, принесенный услужливым домовиком. «А куда мы идем?» — робко спросила Мэлори. Посмотрев на ее вызывающую одежду, Вита вздохнул и трансфигурировал короткое красное платье в темно-синюю мантию с капюшоном. «К мадам Малкин, в мантии на все случаи жизни», — пробурчал он, пропуская ее вперед. После часа, проведенного в магазине, ему наконец-то удалось одеть Мэлори в приличную одежду. Выйдя на улицу, Корлеоне стремительно зашагал к дырявому котлу, а девушка, закрывая на ходу сумочку с покупками, торопливо засеменила за ним. «А куда мы сейчас?» — поинтересовалась Фьори, наконец догоняя Вита. «Домой к твоей матери», — отрывисто проговорил Вита, а потом, заметив удивленный взгляд девушки и желая немного пошутить, выдал: «Буду просить у нее твоей руки, дорогая». С удовольствием рассмотрев выпученные от удивления глаза, парень весело расхохотался. Все же молодое тело немного поменяло характер старого мафиози. Гормоны, свойственные его возрасту, заставляли иногда действовать спонтанно, что обычно холоднокровный словно гадюка, Корлеоне, очень не любил. Но сейчас, когда вокруг не было опасности, мог себе это позволить и на минутку почувствовать себя обычным молодым пацаном, идущим с привлекательной девушкой. Добравшись до прохода в Макдловский мир, они быстрым шагом прошли сквозь бар и вышли на улицы Лондона. Чаринг-Кросс-Роуд в этот час была не сильно загружена. Спустившись в метро на Лицестерскую Аристотион, они благополучно сели в полупустой вагон. «Ты так хорошо ориентируешься в нашем мире», — удивленно посмотрела на Корлеоне Фьори. «Первый раз вижу чистокровного мага, который без опаски спускается в метро. Я, полукровка», — улыбнулся Вита. «Моя мать из Америки. Она дочь шамана одного из индейских племен Аризоны». Выйдя на станции, возле которой был расположен дом матери Мэллори, они поднялись на улицу и неспешно зашагали мимо маленьких магазинчиков. «А вот здесь, мы всегда с мамой покупали пирожные», — со вздохом посмотрела девушка на очередную витрину. «Как вчера это было? Давай зайдем», — подумав, предложил Вита. Ему требовалось произвести хорошее впечатление на своего возможного бухгалтера. А если для этого следовало потратить совсем немного денег, то Корлеоне, без сомнений, был готов пойти и не на такое. Купив сладости, на которые показала девушка, они зашли в полутемный подъезд и поднялись на второй этаж. На стук долго никто не отвечал, но потом зазвенели замки и на площадку вышла поседевшая строгая женщина в траурном платье. Вопросительно посмотрев на молодого человека, она вслед за тем перевела взгляд на его спутницу. «Мама», — откинула капюшон, — «Мэллори, я вернулась». Женщина закатила глаза, и только чудом Корлеоне успел ее остановить от падения, выхватив из рукава палочку. Осторожно отлевитировав мать своей рабыни внутрь, он взглядом спросил, куда ее положить. Растерянная Мэллори указала на продавленный диван скромной гостиной, и Вита сгрузил туда обмякшее тело. «Энервит», — скомандовал маг, и женщина тут же пришла в чувство. «Мэл, это правда ты?» — прошептала она слабым голосом, во все глаза, глядя на дочь. «Да, мама, это я», — разулыбалась девушка. «Мы с Абби пришли к тебе, как только удалось выбраться из магического квартала». «Абби», — удивленно посмотрела на подростка женщина. «Аберфорд Дамблдор», — представился Корлеоне, — «в некотором роде спаситель вашей дочери». Не вдаваясь в подробности, Мэллори рассказала о том, что Вита ее защитил от печальной судьбы, которая ожидала всякую беззащитную девушку, попавшую в лютный. После чего уже Корлеоне начал расспрашивать женщину о ее профессии. Франческа Фьори работала бухгалтером в магазине и вела документацию еще нескольких соседних лавок. Платили очень немного, и ей едва хватало, чтобы обеспечивать себя и дочь. Конечно, когда Мэллори находилась в Хогвартсе, с деньгами было получше, и мать собирала каждые пенни. Ее дохода, 2 фунта в неделю, хватало только на еду и плату за квартиру. Даже осветительный газ, на котором все грели пищу, приходилось постоянно экономить. Вита достал из расширенного кармана толстую папку с бухгалтерской документацией банды. «Если вы сможете разобраться со всем, что здесь написано, я заплачу вам 5 фунтов», — улыбнулся Корлеоне. «И если ваша работа меня устроит, то предложу вам постоянное место в моей компании с окладом 20 фунтов в неделю». Женщина изумленно вытаращила глаза на молодого человека, который так легко оперировал столь огромными для нее суммами. Она решительно пододвинула к себе папку и посмотрела на Вита. «Я согласна, мистер Дамблдор. Когда вы закончите, миссис Фьори, пусть Мэллори пошлет мне сову», — улыбнулся Корлеоне. «Я могу остаться дома», — несмело выдохнула девушка, глядя то на Вита, то на мать. «Конечно», — пожал плечами Корлеоне. «Мне нужно будет как-то держать с вами связь, а с совой сможешь управиться только ты. К тому же», — посмотрел он серьезно на женщин, — «я еще попрошу обучить бухгалтерии вашу дочь, миссис Фьори. Задач у нашей организации много, и штат точно не ограничится лишь одним человеком. Для вашей дочери это хорошие перспективы устроиться в магическом мире». Простившись с провожающими его женщинами, он отпарировал прямо из тамбура, решив не тратить время на обратную дорогу. На втором этаже, наверное, самого известного магазинчика лютного переулка, в небольшом уютном кабинете сидел в кресле его хозяин, мистер Беркс. Его младший партнер и помощник Горбин сейчас, как, впрочем, и всегда, обслуживал внизу посетителей. В белой виверне и обосновавшейся там банде, контролирующей некоторую часть доходных заведений лютного, произошел очередной передел власти. В этот раз какой-то молодой и дерзкий нахал умудрился вырезать всю верхушку далеко не самой слабой шайки. Более того, пользуясь случаем, хозяин кабака Джон Марлоу тут же перестал платить положенную мзду в общий котел, отговорившись тем, что новый босс приказал ни с кем не делиться. Это выбесило всегда холоднокровного Беркса, но он нашел в себе силы ласково улыбнуться Джону, пообещав при случае самому поговорить с новыми вожаками банды. Как раз сейчас его люди нашли одного из этих ребят и должны были вот-вот доставить его к Берксу. К большому сожалению, негласного хозяина лютного переулка, он сам был всего лишь ставленником гораздо более влиятельных людей. Магическая аристократия, чьи корни уходили еще к Вильгельму и Завоевателю, прочно держали за горло бессменного лидера лондонских бандитов. Да что там говорить, само существование лютного переулка было организовано аристократами еще при создании косой аллеи. Преступные элементы, опустившиеся волшебники, пробивные маглорожденные и все те, кто не смог найти себя в благопристойном английском обществе, постоянно пополняли собой ряды местного отребья. Правда, в лютном жизнь была настолько сурова, что, как правило, перенаселения здесь никогда не было. Внизу раздался шум, а на столе Беркса прозвонил колокольчик. «Привели», — удовлетворенно подумал про себя маг, поворачиваясь на стуле. Дверь шумно распахнулась, и два боевика из его личной охраны втащили в кабинет испуганного молодого парнишку. Он был какой-то скособоченный и кривой, а между двух плотных мужчин выглядел совсем подростком. Боевики с шумом опустили его на стоящий посреди комнаты стул, так что парнишка даже болезненно вскрикнул. «Не рыпайся», — прорычал один из мужчин, схватив юношу за загривок. «Это Джонатан Плокс, босс. Он из новых хозяев Виверн», — грубо прогудел второй маг. «Поймали щенка без проблем. Живет в насыпном Нагорье». Беркс с интересом посмотрел на парнишку. Этот щегол уже мелькал в лютном много раз, но Беркс, который видел его даже здесь, в магазине, всегда считал, что тот просто мелкая шестерка. Завалить Датсона и его людей он мог бы только тогда, если бы те были связаны по рукам и ногам или же обкурились какой-то дряни. «Скажи мне, Джонатан», — улыбнулся хозяин лютного, — «как так вышло, что вы теперь руководите бандой Виверн?» Молодой человек растерянно молчал, бегая глазами по роскошному кабинету. Державший руку на затылке парня боевик тут же не сильно ударил его в ухо. «Ты что молчишь, шваль, когда босс тебя спрашивает?» — зарычал он, встряхнув оглушенного подростка. «Отвечай». Глаза Плакса свелись в кучу, и паренек едва слышно прохрипел: «Это не я, это Аберфорд все устроил. Мой знакомый из Гадриковой лощины. Он у нас главный». В этот момент в кабинете вспыхнул камин, и в нем сама собой образовалась огненная голова какого-то человека. «Зайди ко мне сейчас, Беркс», — приказал незнакомец, и хозяин лютного побледнел, поднимаясь с кресла и начиная судорожно собирать папки на столе. «Заприте его пока в подвале», — посмотрел он на подручных. «Мне нужно отлучиться по важному делу. Когда я вернусь, мы продолжим нашу беседу», — с кривой улыбкой посмотрел он на Плакса. «А пока подумай, молодой человек, о том, что будешь рассказывать. От этого будет зависеть твоя жизнь». Подручные потащили парнишку из кабинета, а Беркс, еще раз осмотрев свой вид в старинном ростовом зеркале, резко выдохнул и бросил в камин порцию летучего пороха. Вспыхнул зеленый огонь, и маг тут же шагнул в пламя, называя адрес: Лестриндж Мэнор. Выйдя из портала в богато обставленной гостиной, он тут же наткнулся взглядом на четверку представительных магов, которые сидели возле стола и угощались шампанским. «Здравствуйте, мистер Беркс», — приветливо поманил его рукой светловолосый блондин, сидевший ближе всего к камину. «Добрый день, лорд Лестриндж», — подобострастно проговорил хозяин лютного, присаживаясь на единственно свободный стул, установленный напротив занятых магами кресел. Он отлично знал всю четверку представительных лордов: Эйвери, Нот, Лестриндж и Мальсибер. Эти господа и были, по сути, его работодателями и хозяевами лютного переулка. А множество непреложных обетов не позволяли Берксу даже задуматься об измене или восстании против их господства. Уже много лет высокородные волшебники контролировали всю теневую деятельность магической Англии и сейчас были чем-то серьезно недовольны. «А ответьте нам, мистер Беркс», — вкратчиво начал Эйвери, — «почему вы не смогли выполнить такое простое задание?» Мысли мужчины судорожно заметались, и он растерянно посмотрел на сердитого аристократа. «Я не знаю, о чем вы хотите узнать, лорд», — выдохнул он. «Ну, как же», — вкратчиво продолжил его собеседник, — «я говорю про ту маглорожденную девку, которая отказала моему старшему сыну в близости. Когда мальчик предложил ей свое покровительство, она грубо его отвергла». Желваки на скулах лорда сердито задвигались. и я приказал тебе организовать ей встречу с реальностью магического мира. Ты же сам рассказывал, что твои бандиты отдали ее местным сутенерам. Ну, да, пожал плечами Беркс. Она, наверное, к этому времени обслужила уже десяток другой клиентов. Я специально сказал, чтобы ее сразу пустили на улицу. А там, как вы знаете, самые опустившиеся и стоят. А почему тогда мой сын ее видел сегодня с каким-то щеглом, выходящую из магазина мадам Малкин, во всем новом? Это так она подыхает в подворотнях Лютного, под очередным опустившимся уродом, прошипел маг, гневно раздувая ноздри. Мне кажется, вы забыли свое место, мистер Беркс. Побледневший волшебник испуганно заерзал на стуле, и в этот момент доселе молчавший Нот лениво шевельнул палочкой и скучающе произнес: «Круция». Беркс тут же свалился со стула и с криками начал кататься по полу. Маги с любопытством следили за корчившимся у их ног хозяином Лютного. «Он тебе ковер не заблюет?» — с усмешкой спросил Лестринджа Мальсибер, поигрывая бокалом шампанского. «Ничего», — ухмыльнулся тот, — «домовики почистит. Надо преподать небольшой урок этому быдлу». Наконец, через несколько минут, обессиленный Беркс снова сидел на стуле перед магами, и его руки никак не могли успокоиться. «Тинки, принеси ему огневиски», — скомандовал лорд Лестриндж. Послушный домовик тут же возник возле Беркса, и тот залпом выпил. Выхватив пустой стакан из дрожащей руки, эльф тут же исчез. Мистер Беркс неторопливо поставил Мальсибер бокал с шампанским на стол. «Гоблины утверждают, что последние суммы, которые вы принесли для размещения в наше хранилище, были несколько меньше, чем раньше. Не поясните нам, что случилось?» Злобно посмотрел маг на струхнувшего хозяина Лютного. «Может, вы уже не в силах справиться с возложенной на вас задачей, и нам следует подумать о замене?» Беркс смертельно побледнел и прочистил горло, глядя на аристократов, как испуганный заяц. «Нет, господа, я совсем справлюсь. Уже сейчас у меня в подвале сидит причина уменьшения ваших поступлений», — судорожно сглотнул маг. «И девку обязательно найдем, лорд Эйвери. Я лично прослежу, чтобы она сдохла в мучениях. Мои ребята с удовольствием порвут ее на части», — поклонился Беркс, не вставая со стула. «Ладно», — брезгливо посмотрел на него хозяин поместья. «Пока свободен. Не подведи нас, иначе». Макс судорожно вскочил со стула и, низко кланяясь, попятился назад. Лорды брезгливо смотрели за тем, как он, чуть ли не спотыкаясь, подскочил к каминной полке, зачерпнул летучего пороха и давшим петуха голосом прокричал обратный адрес. Как только Беркс исчез в пламени, Эйвери серьезно посмотрел на друзей. «Может, пора его, действительно, поменять на другого? Я думаю, кто-нибудь из молодых волчат с удовольствием займет место этого прощелыги». «Давайте не будем спешить», — спокойно обронил Нот. «Может, наш глуповатый друг справится с возникшим кризисом власти? А за девкой лучше пусти наемника, Эйвери. Ты же знаешь, хочешь сделать хорошо, сделай это сам». Беркс, дрожащими после пережитого, руками налил себе полный стакан огневиски и залпом выпил. Его до сих пор потряхивало после перенесенного круциатуса, да так, что стучали зубы. Усилием воли маг плотно сжал челюсти и попытался успокоиться. Через час он немного пришел в себя и вызвал скучающих внизу подручных. «Ведите сюда этого плакса», — прошипел он в сквозное зеркало, и громила понятливо кивнул. Уже через 5 минут перед Берксом на том же стуле сидел помятый плокс. Бандитам было скучно ждать босса, и они немного развлеклись с парнем, тренируя на нем заклинания. «Ты надумал, Джонатан?» Глаза Беркса с полопавшимися капиллярами уставились в лицо побледневшему плаксу.